скоро предстояла станция Кумбель, а там часа через три и разъезд Баранлы-Буранной. Можно сказать, совсем уже близко, ведь сюда, в эти места, Едигей и Казангап наезжали при случае и на верблюдах, на поминки, на свадьбы. Вот и в этот ранний час кто-то ехал верхом на буром верблюде в большой меховой шапке, лисьем малахае, и Абу-Талиб приник к самой решетке. А вдруг это кто из своих? А что, если вдруг то Едигей на своем коронаре очутился здесь почему-либо? Уж что стоит ему отмахать сотню верст на своем могучем атане, который бежит, как, должно быть, бегает жираф где-нибудь в Африке? И как-то сам того не замечая, поддался Абу-Талиб настроению, стал собираться, как бы к выходу из поезда. Раза два переобувался даже, перематывал портянки, сложил вещмешок и стал ждать. Но не усидел, добился у охраны, чтобы умыться пораньше в туалете, и, возвращенный в купе, снова не знал, чем занять себя. А поезд шел по саразекским степям. Смиряя себя, Абу-Талиб сидел, зажав сомкнутые руки между коленями, и лишь изредка позволял себе смотреть в окно. На станции Кумбель поезд простоял 7 минут. Здесь все уже было своим. Даже поезда, товарные и пассажирские, встретившиеся с его поездом на путях этой большой станции, перед тем, как разминуться в разные стороны, казались Абу-Талибу желанными и родными. Ведь они совсем недавно проходили через Баранлы-Буранной, где жили его дети и жена. Одного этого оказалось достаточно, чтобы полюбить даже неодушевленные предметы. Но вот его поезд снова двинулся в путь, и пока он шел вдоль перрона, пока выходил из пределов станции, Абу-Талиб успел разглядеть показавшиеся ему знакомыми лица местных жителей. Да-да-да, он, безусловно, знал их, этих увиденных им кумбельцев, да и они наверняка знали старожилов баранлинских, Казангапа, Едигея, их домочадцев. Ведь сынок Казангапа Сабиджан окончил здешнюю школу, а теперь учился уже в институте. Оставляя позади станционные пути, поезд набирал скорость, шел все быстрее и быстрее. Припомнилось Абу-Талибу, как приезжали они сюда с детворой за арбузами, как приезжал он за новогодней елкой и по разным другим делам. К еде, выданной ему на утро, Абу-Талиб даже не прикоснулся. Все думалось о том, что до разъезда Баранлы-Буранной осталось совсем немного, часа два с небольшим. И теперь Абу-Талиб опасался, как бы не пошел снег, как бы не заметелило, ведь тогда Зарипа и детишки будут сидеть дома, и тогда, конечно, он их не увидит даже издали. О, Боже! — думалось Абу-Талибу, — ну, воздержись в этот раз от снега. Повремени немного, ведь и потом у тебя хватит времени на это. Ты слышишь? Прошу тебя. Сжавшись в комок, стиснув сомкнутые руки между колен, Абу-Талиб пытался сосредоточиться, набраться терпения, уйти в себя, чтобы не помешать загаданному, дождаться того, чего он просил у судьбы, увидеть через окно вагона жену и детей. А вот если бы они его увидели. Утром, когда он, охраняемый за дверью надзирателем, умывался в туалете и посмотрел на себя в позеленевшее зеркало над ржавой раковиной, бросилось ему в глаза, что он бледен, желт, как мертвец. Даже в плену не был так желт. И уже сед. И глаза не те, поугасшие от горя. Морщины резко прорезались на лбу. А ведь о старости еще не думалось. Если бы сыночки Даул и Эрмек, и если бы Зарипа увидели его, то вряд ли признали бы. Испугались бы, пожалуй. Но потом они наверняка обрадовались бы. И стоило бы ему вернуться в семью, стоило бы обрести покой рядом с детьми и женой, он снова бы стал таким, как прежде. Размышляя об этом, Абу-Талиб поглядывал в окно. Вот опять знакомое место. Пригорки. А между ними седловинка. Мечтал когда-то приехать сюда с детворой баранлинской, чтобы набегались с пригорка на пригорок, как с волны на волну, радостно визжа. В этот момент ключи в дверях арестантского купе решительно загремели, дверь распахнулась, на пороге стояли двое надзирателей. «Выходи на допрос», — приказал старший из них. «Как на допрос?» «Ну зачем?» — невольно вырвалось у Абуталипа. Надзиратель даже придвинулся к нему недоуменно. «Не больной ли случаем?» «Что значит «зачем»?» «Не понимаешь, что ли? Ну, выходи на допрос!» В отчаянии опустил голову. Кинулся бы, не раздумывая, в окно, чтобы камнем проломиться прочь. Но на окне была решетка. Пришлось подчиниться. Значит, не судьба. Значит, не увидеть ему, приникнув к окну, того, чего он так ждал. Абуталип медленно поднялся с места, как человек с тяжким грузом, и пошел, сопровождаемый надзирателями, в купе к Тансыгбаеву, как на виселицу. И однако мелькнула последняя надежда. Впереди еще часа полтора пути. Может быть, допрос закончится к тому времени. Оставалось надеяться только на это. До купе Тансыгбаева было всего 4 шага. Долго шел Абуталип. Эти 4 шага. А тот уже ждал его. «Заходи, Куттыбаев. Поговорим, поработаем». Соблюдая строгость в лице и голосе, и тем не менее довольно оглаживая свежевыбритое лицо, протертое резким одеколоном, проговорил Тансыгбаев, вглядываясь в Абуталипа пронзительными глазами. «Садись». «Разрешаю садиться. Так будет удобнее тебе и мне». Охранники остались за закрытыми дверями, готовые немедленно явиться по первому зову. Убить Кречетоглазого было невозможно. Нечем. Не видно было нигде ни бутылки, ни стакана, хотя, конечно, Кречетоглазый не прочь был пропустить при случае. Об этом говорил запах водки и закусок в купе. Поезд же шел, как и прежде, разрезая движением Саразекскую степь, и все меньше оставалось пути до разъезда Баранлы-Буранной.